Гриновская песня на слова Павла Когана. Снова месяц висит ятаганом, на ветру догорает лист. Утром рано из Урбагана корабли отплывают вниз. Кипарисами машет берег, шкипер верящий всем богам. Совершенно серьезно верит, что на свете есть Урбаган. Совершенно серьезно верит, что на свете есть Урбаган. И идут паруса на запад, через море и через стих, чтоб магнолий тревожный запах грустной песенкой вдаль нести. В час, когда догорает рябина, кружит по ветру желтый лист, мы поднимем бокал за Грина и тихонько выпьем за лист. Мы поднимем бокал за Грина и тихонько выпьем за лист.